тотемное животное – корова. Это очень заботливые люди, могут реализовать свое желание заботиться о других через профессию – повар, санитар, официант и другое. Такой человек не любит торопиться. Прежде чем что-то сделать, всегда подумает, все обдумает. Это добрые, спокойные, плодовитые люди. Как правило, хотят и могут иметь много детей. Корова считается священным животным в Индии, связана с материнством. Как и у этих людей, может быть сильно проявлена тема материнства в жизни. У таких людей, как правило, крепкое телосложение, проявлен темперамент, обладают очень сильной энергетикой. Тотемное животное корова говорит о том, что человек спокоен внешне и рассудителен, необщителен, трудолюбив, мало говорит, но много делает. Стремится к комфорту, стабильности, процветанию, богатству. Ему важно иметь в доме добротные дорогие вещи. Он за качество во всем. Несмотря на внешнее спокойствие, эти люди очень сексуальны. Такой же нужен партнер. Во время секса спокойны и консервативны.